Глава 81. Я отомстила. Ребекка. И снова новый день, а за ним и новый город. Я знала, на что шла. Знала, что примерно так и будет. Но даже если отмотать время, то все равно бы не отступила от задуманного. Годами вынашивала в себе ненависть. Она душила меня изнутри. Не давала спокойно жить, своими щупальцами оплетая все больше. Я жаждала мести. Из всего случившегося я жалела лишь об одном, что не смогла самолично наблюдать за тем, как могильное проклятие впитывалось в кожу иномирной твари и ее единственной дочери, которая заслужила то же, что и ее мамаша. Алиса забрала мое счастье, лишила жизни, пусть и не в прямом смысле этого слова, украла у меня любимого. Не появись она в нашем мире, то Кириан был бы моим, моим. Мы были бы семьей, растили детей. Но явилась она и все забрала у меня. Да, даже спустя столько лет я не смогла забыть Кириана. Его улыбку, походку, статную фигуру. Наверное, из-за этого, смотря на своего супруга, мною овладевали брезгливость и желание перерезать ему глотку, только бы не прикасался ко мне, только бы не заставлял делить с ним ложе. Наше соитие было для меня самой большой пыткой. Я была готова испытать все муки ада, только бы его руки не скользили по моей коже, а губы не оставляли влажные следы от поцелуев. Передернув плечами, выглянула в окно экипажа. Опять очередная таверна. Сколько я сменила их за эти дни бегства. Со счета сбилась. Да и плевать. Теперь я свободна. Свободна! Нет больше этого старика, который был настолько мне отвратителен, что до сих пор при его упоминании к горлу подступала тошнота. Нет ни перед кем никаких обязательств. Да, я лишилась сына, разорвала с ним родственную связь, но тем лучше для него. В душе он всегда останется моим мальчиком, он поймет меня. Всегда понимал, как никто другой. Не станет осуждать, чего нельзя сказать об убогой камере. Эта малохольная не вовремя решила проявить свой характер. Столько лет жила по моей указке, морала руки в крови, а теперь ей, видите ли, взбрыкнуть захотелось. Надо было и с тобой разобраться, — рыкнула приглушенно, злобно смотря в окно. В тебе одни проблемы. Пусть ты и смогла помочь уничтожить ненавистных мне, но все равно жизнь для тебя слишком великий дар. Ладно, живи. Живи и знай, что все содеянное произошло только благодаря тебе. А зная твое пристрастие к самоистязанию, каждый день покажется адом. Запрокинув голову, едко рассмеялась, смахивая выступившие на глазах слезы. Не могла собой не гордиться. Так мастерски все провернула. Скорее всего, Алиса и ее отпрыск уже отдали душу богам. Да пусть так и будет. От могильного проклятия не скрыться, милая. Где бы ты ни была, оно найдет тебя. Найдет. Я знала, что накопившейся внутри меня ненависти будет достаточно, чтобы могильное проклятие набрало нужную силу и мгновенно сразило две выбранные мною цели. Да, рассчитывать, что иномирянка и ее дочь будут рядом с камерой, когда тьма вырвется наружу, было бы глупо, но меня не смущало это. Тьма найдет свою цель. Точнее, уже должна была найти. Волновало лишь то, что не было слышно никаких новостей о смерти этой дряни. Мир молчал, будто ничего ужасающего и не произошло. Но осечки не могло было быть, я знала это. Тьма не ошибается, от нее не убежать. Поймав свое отражение в стекле окна, недовольно поморщилась. Вместо молодой и цветущей женщины, коей я являлась до недавнего времени, на меня смотрела сморщенная старуха с седыми волосами. Цвет глаз выцвел, говоря о глубокой старости. Зубы пожелтели, ресницы и брови стали редкими, словно их намеренно выщипали. Перевела взгляд на свои сохшие руки. «Ну и пусть», — выплюнула я. «Пусть я превратилась в старуху. Зато я отомстила. Если честно, то не ожидала, что проклятие заберет у меня настолько много лет жизни. Оно почти высосало мой резерв, оставляя сущие крохи». Моя драконья сущность уснула. Я не чувствовала ее. В один миг моя жизнь круто изменилась. Но, к сожалению, не было ни грамма. Моя внешность неузнаваема. Родственные связи с родителями и детьми я разорвала. А если многоуважаемый король земель Ронарии решится выследить меня по нашей отдаленной родственной связи, что маловероятно, то мой минимальный резерв усложнит ему задачу. Ведь я стала почти человеком, блеклым пятном на карте нашего мира, до которого никому нет дела. Именно это и собьет его со следа. Он будет пытаться отыскать местонахождение Дракайны, потянувшись ко мне через наитончайшую нить родственной связи. А наткнется, если вообще наткнется, на человечку, которая наконец отомстила и может вздохнуть спокойно. «Ищи меня, король», — устало произнесла я, наблюдая проплывающий мимо пейзаж. «Наша связь настолько тонка и неуловима, что дотянуться до меня ты не сможешь. И даже все твои маги не помогут».